Матерь Агни-Йоги. «Поборемся», — скажет себе сильный дух перед лицом трудного испытания, и в этом решении обретет новые силы. Состояние борьбы на пути непрерывно, и чем выше подъем, тем это испытание сложнее. Конца борьбы нет, после трудностей земных встают трудности космические, путь света есть путь постоянной борьбы и постоянного преодоления.